Сердолик. Самым удивительным из этого перечня камней считается сердолик – истинное сокровище для здоровья человека. Он открывает истощенные органы большому потоку оживляющей энергии. Поскольку сердолик – один из самых мощных носителей оранжевого луча, его надо использовать на первых этапах с большой осторожностью. Вначале носите сердолик на шее на нитке из крупных бусин. Начинайте с 3-5 минут каждое утро. Если организм хорошо его воспринимает, на вторую неделю увеличьте экспозицию до 10-15 минут в день, на третью – до 20-30 минут, а с четвертой недели – до часа. Если появится чувство дискомфорта, экспозицию нужно уменьшить в 2 раза и зафиксировать на этом уровне в течение 2-3 недель. Затем ношение бус можно увеличивать постепенно до 4 часов в день. Заставлять себя выдерживать длительные сеансы не следует. Лучше идти медленными шагами. Если это ваш камень, то уже через неделю к вам придет прекрасное ощущение комфорта, а взгляд станет широким и всеохватывающим, но в то же время прицельным и проницательным. Натуральный прозрачный желто-оранжевый сердолик – лучший инструмент для генерации новых и вытеснения из организма атипичных клеток.